Глава 10. В складском помещении стоял дикий голдеж. Атрибаты знакомились со своим новым снаряжением. Все утро Макрон и Катон провели за конторским столом, тщательно сверяя списки личного состава с описями подлежащего выдаче бойцам сформированных когорт, имущества и оружия. Так долго мучивший их, заведующий войсковым хранилищем Сильва получил эту должность за прирожденную въедливость и поразительную скрупулезность. На всякую мелочь этот рьяный поборник порядка обязательно заводил документик. Повернись его жизнь по-другому, он, наверное, стал бы законником-буквоедом. Каждому атрибату из огромных складских запасов выдали меч, ножны, пояс, сапоги, тунику, шлем и щит. Лишних кольчуг и нагрудников в наличии не оказалось, а щиты атрибатам достались овальные, предназначенные для вспомогательных войск. Прямоугольные щиты состояли на вооружении легионеров. Еще бритты должны были получить метательные копья, но какой-то растяпа выслал их из Рутупия в разобранном виде. Уложенные по отдельности древки и наконечники благополучно нашлись, а соединительные штыри для них где-то затерялись. «Ну погодите, я отыщу того остолопа, что нам устроил все это», — рычал Макрон. «Клянусь, я ему этими железяками прибью яйца к полу!» Катон сочувственно ежился. Сильва пожимал плечами с уверенностью непричастного ни к каким махинациям человека. «Вина тут не моя. Это на главной базе писцы что-то напутали. Думаю, штыри все-таки здесь. Просто на ящик наклеена не та бирка. Бывает. Я пошлю кого-нибудь из своих парней поискать их». «Ладно», — удовлетворенно кивнул Макрон. «Но раз у нас нет уверенности, сократим время на возню с копьями и будем больше налегать на мечи. А штандарты готовы?» Катон кивнул. «Из чего ты их сделал?» «Тинкоми помог. Снял два резных навершия с царских крыш». «С царских крыш?» «Он сказал, Верика не рассердится». «Тогда ладно». «Короче говоря, у нас есть две головы. Волка и вепря. Ну, на деле-то они обе свиные. Но я велел вставить одну из них в пасть колышки от палаток на манер волчьих клыков и попросил все позолотить. Вышло прекрасно. Потом я взял два запасных древка из нашей знаменной кладовой, водрузил на них эти головы, а на кожаных вымпелах приказал написать номера атрибатских когорт». Макрон холодно посмотрел на юнца. «Ты взял два знаменных древка?» «Я торопился». «Но их касался сам император». Макрон был шокирован. «Вот дерьмо. Да если только об этом прознают». «Я, например, трепаться не собираюсь. А если и ты промолчишь, то вообще никто ничего не заметит». Старший центурион страшно вытаращил глаза. «Клянусь, Катон, если бы не твоя проклятая рана, я бы тебя сейчас так пнул под зад, что...» «Ладно», — продолжил он, явно смирившись с тем, чего не изменишь. «Пойдем хоть взглянем, что у тебя получилось». Катон убрал бумаги в сундук и последовал за сердитым Макроном. Они вышли на плац. Там царила суета. Инструкторы хлопотали вокруг своих подопечных, закрепляя ремни, показывая, на каком боку носить меч и отмахиваясь от попыток пожаловаться на слишком тесные или, наоборот, чересчур просторные сапоги. Макрон выдержал паузу, дал людям закончить приготовление и, набрав легкие воздуху, гаркнул: «Становись!» Строиться атрибаты уже научились, так что в разноцветной разметке нужды больше не было. Бойцы поспешно распределились по отделениям, привычно подравнивая ряды и устанавливая правильную дистанцию. Каждая центурия состояла из 10 отделений, а центуриями командовали подобранные Макроном легионеры. 6 центурий составляли когорту. «Это еще что за клоуны?» — указал Макрон на фланговые группы обособленно строившихся бойцов. «Конные разведчики, командир». «Конные, говоришь? А тебе не кажется, что им чего-то не достает?» — ответ дал подошедший к центурионам Тинкоми. «Верика обещал выделить лошадей. Их завтра пригонят». «Это другой разговор». «А еще я рассказал ему о штандартах. Подумал, что, может быть, людям будет приятно получить их из рук самого царя. Это поднимет дух нового войска. Царь согласился принять участие в церемонии и вот-вот появится. «Это чрезвычайно любезно с его стороны», — не без иронии произнес Макрон. «Есть на примете кандидатуры на должности знаменосцев?» «Одно имя приходит на ум», — ответил Катон. «Бедриак». «Бедриак?» — недоверчиво рассмеялся Тенкомий. «А почему бы и нет? Ты сам говорил, он силен и упорен». «Да, но такому штандарт носить в самый раз», — Тенкомий подумал и кивнул в знак согласия. «Что ж», — продолжил Макрон, — «значит, один кандидат у нас есть. Он в твоей когорте, Катон. Кто еще?» «Может, тебе подошел бы Тенкомий?» «Я?» Принц, судя по всему, не обрадовался. «Почему я, командир? Мне кажется, я полезней, как переводчик». «Повтори-ка еще разок. Что тебе кажется?» — пробурчал Макрон. «Я польщен, командир», — наконец выдавил из себя Тенкомий. «Ну, значит, договорились. По старшинству я имею право на выбор, и потому когорта моя будет первой. А над ней пусть красуется вепрь». Катон тронул боевого товарища за руку. «А вот и царь, командир». Верика шел от главных лагерных ворот, его сопровождала разодетая в лучшее облачение племенная знать. Кельты любили пышность в одежде. Сияли яркие краски, сверкало золото, искрились драгоценные камни. Макрон первым делом прикинул, сколько это все может стоить. «Слушай, Катон», — промолвил он тихо, — «как думаешь, знатные дуратриги тоже увешаны этакими вот цацками?» Катон снисходительно улыбнулся и ткнул локтем Тенкомия. «Он всего лишь шутит. Принеси-ка штандарты. Они на моей квартире, за дверью». Пока Верика неспешно двигался мимо своих застывших, как изваяния подданных, явно девясь произошедшими в них переменами, Тенкомий слетал в штабной корпус, но вернулся уже не так прытко, с увесистой ношей на каждом плече. Верика закончил обход и подошел к Макрону с Катоном. «Мои поздравления, центурион Макрон. Люди выглядят грозно». Царь понизил голос. «Но хотелось бы знать, смогут ли они драться так же отменно, как выглядят? Что ты скажешь о них как профессионал?» «Они не хуже любых парней, которых мне довелось обучать. Правда, я никогда не делал этого в такой спешке, а ведь большинство из них даже издалека не видело настоящего боя». Осторожно пожал плечами Макрон. «Поэтому, царь, честно говоря, что тебе отвечать, я не знаю. Как говорится, поживем — увидим». «Будем надеяться, что ждать придется недолго», — улыбнулся Верика. «Что ж, давай начнем церемонию». Он повернулся лицом к двум новоиспеченным когортам и, сделав глубокий вдох, вдохновенно заговорил. Катон удивился богатому тембру царского голоса, и хотя он понимал все сказанное через слово, речь Верики показалась ему замечательной даже на слух. Должно быть, в расцвете сил этот местный властитель выглядел куда более впечатляюще, чем очень многие из влиятельных соседей островитян. Однако в его манере говорить было что-то знакомое, поначалу неуловимое для Катона. И лишь чуть позже до него дошло. Царь, излагающий свои мысли на родном языке, при этом широко и, видимо, без каких-либо затруднений, использовал выверенные приемы греческого ораторского искусства, что заставило молодого центуриона взглянуть по-новому на варварского вождя. Этот человек был не только незауряден как личность, но и хорошо образован для того, чтобы пытаться взлелеять ростки европейской цивилизации на родных берегах. Верика закончил монолог на высокой, прочувствованной ноте. Тут Катон краем глаза заметил, что стоящий с ним рядом Тенкомий безучастно уставился в землю, никак не реагируя на тирады царя. От Макрона это тоже не укрылось. Он поймал взгляд напарника и поднял бровь. Впрочем, юный центурион приписал эту странность в поведении молодого туземца волнению. Сам-то он тоже хуже нет, как терялся, особенно перед первым сражением. Но настоящий воин познается в бою, а сомнений в том, что Тенкомий в этом смысле не подкачает, у него не было никаких. Как только Верика замолчал, воины дружно издали боевой клич, выхватив и воздев к небу мечи. У Катона заребило в глазах от ярких высверков лезвий. «А теперь хотелось бы видеть штандарты!» — промолвил Верика. «Подать штандарты!» — гаркнул Макрон и мгновенно сообразил, как глупо будет выглядеть царь, получив от Тинкомия оба штандарта и тут же вернув ему один из них. Тинкомий, словно бы прочитав его мысли, направился со своей ношей не к царю, а к Макрону, и, освободившись от груза, отступил в сторону, после чего старший центурион, облегченно вздохнув, с надлежащей почтительностью передал Верике увенчанное головой вепря древко. Царь Атрибатов с некоторой натугой потрясом над головой, подвигнув своих подданных еще более громким приветственным криком. Когда ликование стихло, Тинкомий вышел вперед и склонил голову перед своим родственником и монархом. Воцарилось выжидающее молчание. Потом царь торжественно вручил штандарт своему племяннику и, взяв Тинкомия за плечи, любовно расцеловал его в обе щеки. Крепко зажав в обеих руках длинный шест, Тинкомий повернулся и строевым шагом направился к своему месту впереди замерших в восхищении вепрей. Затем Макрон передал царю штандарт с головой волка, а Катон выкрикнул: «Бедряк!» После мгновенного замешательства воин, стоявший позади Бедриака, легонько ткнул того в спину, и удивленный охотник, очень стараясь шагать, как учили, двинулся к Верике. Получая из царских рук штандарт, он невольно обнажил неровные зубы в широкой ухмылке, а когда снова обернулся к товарищам, то импульсивно вскинул древко над головой и легко помахал им. Строй атрибатов восторженно взревел, и Бедриак, чуть ли не пританцовывая, вернулся к своей когорте. «Ты уверен, что не ошибся в выборе?» — проворчал Макрон. «Я уже говорил, что, по крайней мере, получив эту штуковину, паренек будет меньше путаться под ногами. Кроме того, очень похоже, что отобрать ее у него можно теперь только с жизнью». «Ты прав». И тут Катон вдруг заметил заляпанного грязью атрибата, проталкивавшегося сквозь свиток царю. Добравшись до Верики, он подался вперед и, поскольку ликование еще не стихло, приник губами к царскому уху. Верика слушал внимательно, а когда доклад закончился, жестом отослал прочь лазутчика и повернулся к обоим центурионам. Его глаза блестели от возбуждения. «Похоже, мы сможем оценить отвагу моих воинов скорее, чем нам думалось». Макрон догадался о характере сообщения и тоже не смог скрыть волнение. «Дуратриги?» «Разведчик их обнаружил на юге», — кивнул Верика. «В дневном переходе от нас. Они, судя по всему, собираются напасть на следующий ваш обоз». «Ну уж это как пить дать». Перспектива скорого столкновения вмиг отменила всю церемонность. «Сколько их там?» «Мой человек говорит, не более 500. Главным образом это пехота, но есть и всадники, и сколько-то колесниц». «Прекрасно». Макрон хлопнул в ладоши. «Просто великолепно».